Защита внешних каналов астрала – активна. Маскировка фоновых процессов – активна. Запущен процесс врастания побочного возбудителя, вторичных резонаторов, концентраторов вторичного резонанса и активных системных модулей в духовное тело. Предупреждение. Невозможно снять венец до окончательного завершения процесса врастания. Первичные настройки завершены. Удачного вам дня, тайный агент. Крупно высветилась крайняя надпись, после чего внешний фон и сама надпись свернулись в маленькую точку на зрительной периферии. Телесный паралич и прочие неприятные ощущения тоже полностью исчезли, сменившись подозрительной легкостью и легкой эйфорией. «Уже все закончилось», — сильно изумился торгаш, когда я встала из кресла, потянувшись и разминая застывшие от долго неподвижного сидения мышцы. «Что-то не так?» — спросил его с легким подозрением в голосе. «Ну, он сразу же замялся. Обычно этот процесс занимает немного больше времени, его глаза почему-то забегали туда-сюда, выдавая сильное волнение. Раз мы уже предварительно договорились, и процесс завершился, я, пожалуй, пойду по своим делам», — высказал ему свое пожелание. «Мне хотелось посетить отхожее место, пока еще терпимо, но тем не менее, неужели вы не желаете разобраться с остальными вещами?» Хозяин лавки снова перешел на «вы» и от него потянуло заметным беспокойством. «Думаю, с остальным я теперь вполне смогу разобраться и без вашей помощи», — пробудившаяся интуиция настойчиво рекомендовала поспешить. «Как знаете, как знаете», — хитрый торгаш покачал головой. «Кто подскажет вам, как произвести правильные настройки? Кто подключит астральный контакт? Вы так уверены в своих силах разобраться в том, что требует специального образования, которого у вас нет. Дюжина серебряных монет, и вы получите весьма квалифицированную помощь с моей стороны». Похоже, ему просто хотелось навязать мне лишние услуги и заработать немного денег. Впрочем, и дюжина монет – это по местным меркам весьма дорого. Комната в таверне с питанием от пуза мне гораздо дешевле обходится. Но там никто не разбирается в магических вещах. Увы и ах. Хорошо, давайте попробуем. Но сначала мне хочется ненадолго посетить одно уединенное место, — позволил себя уговорить, ибо он действительно был в чем-то прав. «А серебра у меня пока еще хватает». «Забар», — венец признал его. Со всей мысленной силой крикнул в астрал перепуганный Шарас. «Такого просто не может быть», — спокойно ответили ему с той стороны. «Но это так». В мысленном голосе расплескалась настоящая паника. «Тяни время, мы поторопимся», — уверенность на той стороне сменилась легким беспокойством. «Постарайся больше узнать о нем и активировавшемся комплекте. Сразу же дай знать, как появится информация. Это даже хорошо, что венец признал законного владельца, мне теперь не придется ковыряться с его защитой, заберу все вместе с новым телом. Теперь ботинки», — подсказывает мне торгаш, как будто я без его советов не смогу переодеться. Пришлось стягивать свои тряпки, облачаясь в новую одежду. Та была гораздо большего размера, чем требовалось, вися на мне мешком, однако обладала свойством подстраиваться под стати своего владельца. «Дальше запускай настройку внешней формы», — своим советом лавочник неожиданно поставил меня в тупик, ибо я не понимал, чего он от меня требует. Обрати внимание на отдельную фигурку с одеждой, он снова требовал от меня невозможного. Где я эту фигурку должен увидеть? Ах, мысленно стукнул себя по лбу. Совсем отвык в этом мире от компьютеров, а они, оказывается, здесь давно используются. Причем куда более совершенные, чем привычные электронные устройства. Венец — это такой компьютер и есть, работающий на магическом принципе. Притягиваю внимание к едва заметной на периферии зрительного восприятия точке. Та раскрывается рабочим окном с множеством неподвижно висящих перед взором иконок и прозрачных пиктограмм. Так, внизу есть нужная по описанию иконка, обращаю внимание на нее. Дальше все интуитивно понятно. Управляющий венец определил все надетые на тело вещи, показав их активный статус и даже серийные номера, предложив сделать автоматическую подгонку по фигуре и выбрать внешний вид. Соглашаюсь с его предложением. Одежда сразу же обжимается по фигуре, но нигде не жмет, исключительно комфортно. Теперь выбор внешнего вида. Предлагаются самые разнообразные варианты, причем, можно самому создать подходящий образец. Так, понятно, как это делается. Беру в руки скинутые тряпки и внимательно осматриваю, а также ощупываю их, выпустив немного силы. Она как будто обволакивает вещи, если подать силы чуть больше, то они разрушатся. Да и так прочность ткани пострадает, после тряпки на выброс. Несколько минут и перед моим внутренним взором возникает полноценная проекция, почти неотличимая от просканированных оригиналов. Перемещаю ее на свою виртуальную фигурку. Магическая одежда течет и изменяется прямо на глазах, приобретая полное внешнее тождество. Разве только гораздо удобнее. Поскреб ногтем по внешней поверхности ткани, сравнив ощущения с тем, что было раньше, и не найдя их, текстура поверхности полностью повторена вплоть до мелких складок и грубоватых швов. Один в один. Круто. Один магический комплект способен заменить всю другую одежду, о которой больше не нужно заботиться. Достаточно лишь направлять в него достаточно силы. Тут даже автоматическая чистка от грязи есть. Какой указан тип одежды? Неожиданно спросил торгаш. Что? Не понял его вопроса. Там должны показываться буквы, пояснил он. ААП, ВАП или другие буквы, понятно, не тождественны русскому алфавиту, просто занимающие те же порядковые места. «А-а-а-а», честно ответил ему, не понимая их значения. «Объяснишь, что они значат?» «Тебе сильно повезло», заметил торговец с нотками легкой зависти в голосе. «Первая буква – это город. Форма с литерой способна принимать любой вариант городской одежды, Б и ниже соответственно имеют ограничения. Вторая буква – пригороды, то есть разнообразная рабочая одежда. Третья – лес. Четвертая, наверное, горы, но я точно не скажу. Тем более и про пятую. В общем, ты можешь задавать форме абсолютно любой внешний вид, и она будет совершенно неотличима от обычной одежды. Меня это несказанно радует», – широко улыбнулся ему, показывая настоящие эмоции. «Теперь одевай пояс», – приказал он. «Хм, на одежде он не хочет застегиваться и опознаваться. Прозрачную неактивную пиктограмму с изображением пояса я нашел. Так, кажется, он здесь должен надеваться на голое тело. Раскрываю одежду, просовывая новый элемент под него, и теперь концы пояса крепко прилипают друг к другу. Размер автоматически подстраивается под мою фигуру. Меню настроек теперь тоже активно. Лишь предупреждающая надпись мешается перед глазами. Для обеспечения полноценной защиты вставьте в приемные кармашки пояса накопители силы и дополнительные модули активной обороны. Без них обеспечиваемая защита соответствует только четвертому классу стойкости. «Какой класс?» – спросил любопытный торговец, когда я вернул одежду на прежнее место. «Пояса под ней совсем не видно, как будто его и нет вовсе. Четвертый», – показал тоном голоса заметное сожаление. «Еще требует вставить накопители, иначе не желает нормально работать. Продашь мне парочку?» – спросил у него с явной надеждой в голосе. «Нет», – тот лишь покачал головой. «Меня самого их всего парочка-то и осталось, а они требуются для заработка на других услугах. Без них как без рук», – посетовал он. «Купишь или добудешь в другом месте. Ладно, чего-то еще в комплект к форме ты можешь предложить. Теперь у меня появилось сильное желание расстаться с лишними деньгами, приобретя что-то реально полезное. Больше ничего под нее у меня нет», — сильно озадачил он отказом, как будто деньги ему не нужны. «Базовый комплект предполагает еще перчатки, но оружием торговать запрещено», — пояснил он. «Почему запрещено?» — возмутился я. «Как же оружейные ряды на базаре? Вот там всякого оружия хватало. Впрочем, ничего полезного для меня не нашлось. Железа и тем более стали мало. Максимум доступного — фальшивая черная бронза. То обычное оружие», — вздохом торгаш показал явное сожаление по столь актуальному вопросу. «Оружием силы владеть можно, если ты городской стражник или действительный член гильдии наемников С, шейным платком, но не торговать, только сдать в арсенал городских бургомистров в первом случае или закрома гильдии по фиксированной цене во втором. За этим здесь строго следят, а я не люблю напрасно рисковать», — пояснил он. «Жаль, жаль», — изобразил на лице искреннее сожаление. «Раз больше ничего полезного у тебя для меня нет, я, пожалуй, пойду». «Погоди, ты ведь еще не подключился к астралу, а это весьма важно», — снова остановил меня хозяин лавки. «Что для этого требуется сделать?» — вопросительно поднял бровь. «Обрати внимание на голубой кружок в белом круге», — подсказал он. «Ага, вижу нужную пиктограмму, немного похожую на значок интернета из древнего земного Windows, и пытаюсь активировать ее. Но не тут-то было. Невозможно обеспечить защиту каналов до окончания врастания активных модулей в духовное тело. Дождитесь завершения процесса», — написали перед моим взором. «Не получается», — торговец заметил недовольство на моем лице. «Требует завершить какие-то процессы, без них не хочет работать», — вкратце пересказал ему системную запись. «Странно», — тот выразил искреннее удивление, Обычно астрал появляется сразу же после активации венца. Это ведь изначально и была его главная функция. Все остальное наросло за долгие века. Раз нет, значит, нет. Еще раз вздохнул, поднявшись со своего стула, показав желание завершить наше общение. Внутри росло беспокойство, явно не к добру такие предчувствия. Знаешь, я, пожалуй, смогу продать тебе один накопитель за правдивый и подробный рассказ о том, где и как ты добыл армейскую форму, неожиданно предложил хозяин лавки. Надеюсь, ты найдешь еще 8 дюжин серебра, хотя обычная цена пустого накопителя – минимум пара тригов. Зачем тебе это? Подивился столь необычному предложению, мысленно прикинув запасы белых монет в кошеле. Впритык, но должно хватить. Вещи с историей можно дороже продать, признался торгаш, хотя я ему не сильно поверил. Скорее всего, он еще приторговывает информацией, а это совсем иная статья доходов. Впрочем, накопитель мне все равно для пояса нужен, а информация о том странном мечнике не столь уж и актуальная. Да и далековато это было от этих мест. В общем, за вычетом некоторых мелких деталей, я рассказал о столкновении, о том, как поразил шустрого противника самой последней стрелой, когда он уже примерялся снести мою голову с плеч. Торгаш сильно заинтересовался моим луком, потребовав показать. Свое оружие я всегда ношу с собой, потому достал лук из рюкзака, быстро собрав его в рабочее положение. Крайне редкий древний предмет, задумчиво произнес торговец. Но это совсем не боевое оружие, серьезно озадачил меня он. Как это? Меня просто не нашлось слов, чтобы выразить большое возмущение. Сделано, безусловно, еще при богах с использованием силы, но для соревновательных состязаний, пояснил он. Соревновательные состязания я чуть погодя мысленно перевел как спортивные. Все же местный язык мне еще учить и учить. До сих пор путаю некоторые понятия, что неудивительно. Однако именно благодаря ему, я до сих пор и жив, заявил ему твердым голосом. Ничего удивительного, хмыкнул собеседник. В наши темные времена даже такое примитивное оружие оказывается востребованным. При богах у всех путешественников обычно имелась надежная магическая защита, и от него совсем не было толку. С какой по счету стрелы ты поразил того воина? Лишь с 8-й, честно ответил ему. Значит, его пояс к тому моменту почти разрядился, а сам он его не смог зарядить. Раз у него ты не нашел браслета, меня быстро спустили с мечтательных небес на грешную землю. Даже пояс 5-го класса надежно защитит от твоих стрел, окончательно припечатал меня торгаш. Дальше в земли больших городов тебе пока лучше не ходить, парень, посоветовал он. Там на дорогах хватает разбойников с боевыми перчатками, а у кого-то и армейские дальнобои изредка попадаются. Против них с 4-м классом защиты ты словно голый. И лук тебе совершенно не поможет, ты просто не успеешь заметить парализовавшего тебя противника. Благодарю за совет, кивком выразил признательность, одновременно забирая переданный мне накопитель силой и отсчитывая запрошенные монеты. Поясной кошель сильно полегчал. Осталось в нем лишь парочка шальных монеток на мелкие расходы. В номере постоялого двора, конечно, еще маленький мешочек серебра припрятан. А там, глядишь, и новый контракт подвернется, да со щедрой оплатой. Теперь-то уж точно. Так, пока торгаш вдумчиво пересчитывает деньги, быстро заливаю накопитель под самую завязку. Времени за разговорами и примерками прошло много, и мой источник заполнился где-то на треть. Сейчас я без особого напряга заряжу и несколько таких накопителей. Нащупав кармашек пояса и вставив в него заряженный диск, открыл соответствующую пиктограмму перед своим взором. За ней отобразился заряд в 10 кругов и надпись: «Обеспечена защита 3-го класса стойкости. Используется расширенный список нейтрализации стандартных атакующих конструктов силы. Для улучшения характеристик защиты вставьте модуль активной обороны». Вот теперь совсем иное дело. Понятно, до идеала еще далеко, однако можно смотреть в будущее с большим оптимизмом. Мы прибыли раз, в этот раз уже торговца вызывали через астрал, оторвав от общения с весьма перспективным клиентом. Торговец умел делать несколько дел одновременно, однако мысленное общение ему все же немного мешало вдумчиво перебирать полученные монеты. Они согревали его мелочную душонку, а еще больше грело предвкушение, чем расплатиться за бар за новое тело. Он мог быть весьма щедрым, когда его радовали хорошими подарками. Парня немного жаль, совсем молодой еще, мог бы жить и жить. Ко мне не заходите, перехватите его где-либо в предместьях. Владелец лавки магических вещей все еще опасался претензий со стороны людей бургомистра, которые уже давно посматривали в его сторону с заметным подозрением. «Ты о нем все выяснил?» Простой вопрос требовал очень подробного ответа. Он только вступил в гильдию наемников, получив шейный платок. Контракт его отряд закрыл и нового еще не брал. «Думаю, действующей страховки тоже нет», — Шрас сделал из рассказа парня весьма точный вывод. «Потому за него гильдия вряд ли вступится и, что по комплекту формы», — грубо перебили его с той стороны. «Четвертый класс защиты», — торгаш сразу понял, какие сведения от него сейчас ждут. «Опасного оружия у него нет». «Ты все правильно сделал, Шрас, мне нравится твоя манера вести дела», — похвалили его с той стороны. «Выпускай бедолагу, дальше уже наша забота. К ночи жду тебя у себя, заплачу, как и обещал, а может, еще чего-то подкину. Страсть, как надоело мне немощное тело». Перед выходом на улицу я еще раз попросился в отхожее место. Для осуществления простейших действий потребовалось снова залезать в управление одеждой. И когда я пристраивал на место трофейный меч, на рефлексах случайно направил в него немного силы. Система винца тут же откликнулась, как тот самый преснопамятный Windows при обнаружении нового устройства, высветив строки текста перед моим взором. «Найдена активность управляемой формы. Определение стандартного отклика. Успех. Получение права первичного владения. Отказ. Произвести принудительное переподчинение. Да, нет». Потянулся вниманием к слову «да», желая выяснить все про доставшийся мне трофей. И раньше было видно, что он весьма непрост, но поддаваться он категорически не желал, оставаясь самой обыкновенной заточенной железкой, которую противно брать в руки. Приходилось терпеть холод, старательно подгоняя технику владения клинком с произвольно гуляющим моментом инерции. Оружием ведь тут не принято разбрасываться. Запрос высшего приоритета отправлен, данные авторизации прежнего владельца удалены, право владения получено. Предупреждение. Согласно властному эдикту, АВО от 8448 года эры благоденствия, данный тип оружия отнесен к классу негуманного. Применение в армейских частях и частными лицами запрещается. Разрешено частное владение в коллекциях как другими антикварными предметами после получения персонального разрешения и обеспечения должной безопасности мест хранения. На агентов имперской стражи и лиц первой категории допуска ограничения не распространяются. Право неограниченного пользования подтверждено. Сразу же перед моим взором появилась новая пиктограмма с соответствующим изображением. Да уж, в этом мире тоже додумались до идеи гуманизма. Как бы ни она в конечном итоге привела к столь печальному финалу. Так, обращаю внимание на новую пиктограмму, открывая скрытое за ней вложение. Штурмовой контактный рассекатель плоти. Именно так назывался здесь меч. Открылась и внутренняя структура клинка с двумя слотами модернизации. Первый занимал стандартный накопитель силы с 10 кругами, пустой, кстати, а во втором присутствовало кое-что другое, универсальный боевой модуль первого класса. Стоило мне обратить на него внимание, система неожиданно выдала подсказку. Настоятельно рекомендуется перенести боевой модуль или накопитель силы в ячейки пояса. При действии в составе общего комплекта обеспечивается сохранение существующего атакующего потенциала оружия и повышение класса защиты одновременно. Дальше из открывшейся картинки стало понятно, как извлечь столь ценные составляющие из рукояти меча. Достаточно лишь приложить мысленные усилия, и раскроется шар-балансир на конце рукояти, открывая доступ к внутренним слотам, что я быстро и проделал. Кстати, мечу можно задавать мысленную форму, он способен изменяться, как и магическая одежда. Естественно, только в пределе имеющейся массы материала, а также требовал приличного времени для изменений. Но сделать оружие под свою руку и прочие представления вполне реально. Вот только комплектных также изменяющихся ножен под него нет. Боевой модуль отличался от накопителя силы лишь голубым цветом и отсутствием характерных кругов. Похоже, в этом мире все магические причиндалы подлежали жесткой стандартизации. Развитая цивилизация, и где она теперь? Мда. После переноса предметов на пояс венец снова порадовал меня текстом. Активирована универсальная оружейная система. Любое подходящее оружие незамедлительно встраивается в общую обслуживающую сеть. Активирован оборонный комплекс первого класса. Обеспечена защита второго класса стойкости. Используется интеллектуальная нейтрализация атакующих конструктов силы. Внимание! Для улучшения характеристик защиты до первого класса вставьте заряженные накопители общим объемом не менее 100 стандартных единиц. Угу, нет предела совершенству. Где бы только найти столько накопителей? Ну да ничего, где наше не пропадало, еще успею, если голову по дороге сохраню. Кстати, судя по характеристикам, с боевым модулем меч обеспечивал контактное прокалывание защит вплоть до первого класса включительно при достатке силы со стороны пользователя или черпая ее из внутренних накопителей. Без модернизации относился лишь к третьему классу. Сделав все необходимые дела и поправив амуницию, покинул лавку магических вещей. Стоило выйти за дверь, сразу же почувствовал на себе недобрые взгляды. Рассмотреть злодеев глазами мешала декоративная растительность, однако ауры четко выделялись. Одна подозрительно крупная и весьма плотная, а также две самых обыкновенных. Это сильно настораживало, да и интуиция сразу же выдала рекомендацию поскорее убраться отсюда подальше. Впрочем, в этот раз она явно ошибалась. Та непонятная троица неотрывно следовала за мной, сохраняя приличную дистанцию, дабы не попасться мне на глаза. Наверняка тоже могут видеть ауры, ибо попытка оторваться от них через до сих пор многолюдный базар так и не увенчалась успехом. Попытка сжать свою ауру неожиданно натолкнулась на сильнейшее сопротивление со стороны венца. Едва сознание не лишился от острой болевой вспышки. До окончания врастания каких-то там модулей подобные фокусы мне стали полностью недоступны. Плохо. Интуиция уже просто криком кричит о смертельной опасности. Сознание же невозмутимо ищет наиболее подходящие места для драки. Есть твердая уверенность, что без нее точно не обойдется, потому стоит приготовиться, дабы получить хоть какое-то преимущество над неизвестным противником. Знаю поблизости вполне подходящее место, и там как раз сейчас никого не должно быть. Боевой маг Забар уже мысленно предвкушал предстоящее переселение своей души в новое молодое тело. Волею удачи когда-то давно он стал обладателем дарующего бессмертие артефакта. Самого настоящего, как и у глав старших семей, некогда поспоривших с самими богами. Правда, его состоящий из перстня и браслета артефакт являлся лишь малой частью от всего комплекса, но именно он позволял главное – переселить душу из одного тела в другое. Целый комплекс же обеспечивал выращивание новых тел копий с последующим сохранением запасных в безвремени и мгновенный перенос души с активного тела в копию в случае возникновения серьезных проблем, невзирая на расстояние между ними и возможное противодействие врагов. Увы, вся эта роскошь Забару была недоступна. Ему каждый раз приходилось подбирать для себя новое тело среди других людей, что являлось весьма непростым делом. Если раньше найти подходящего человека, кроме молодой телесной оболочки, имевшего и развитое духовное тело, можно было всего за несколько дней, то теперь подобное удавалось далеко не каждое десятилетие. Если только искать в землях ядра бывшей империи, но там Забару самому лучше не появляться. Слишком многие еще помнят некоторые его деяния, и с опознанием души поисковыми артефактами стражи особых сложностей тоже не возникнет. Но сюда за ним оттуда никто из его личных врагов точно не сунется, даже прекрасно зная о его местопребывании, а если пошлют кого-то из подручных, то с ними ему будет легко разделаться. Охотники за головами уже и не смотрят в сторону висящего на него заказа, отучил. Именно это неприятное обстоятельство заставляло его долгие века обретаться на дальней периферии среди жалких и вонючих людишек. Он, естественно, нашел для себя достойное занятие и год за годом копил могущество подконтрольной ему организации. Да-да, именно он когда-то создал тайную гильдию попирателей устоев, объединив ранее разобщенных преступников, даровав им новый смысл существования помимо простого грабежа. Придет время, и он снова займет достойное место в обществе, потеснив давних соперников. Сейчас же он размышлял о более мелком, но куда более насущном. При переносе большой души магов в тело обычного человека то быстро деградирует. Год-два, и от былой молодости ничего не остается. Исправить ситуацию может только маг тела, способный полноценно работать с духовным телом в течение долгого срока. Таких и при богах было мало, чего уж говорить про нынешние времена. Да, устранять телесные повреждения и поддерживать жизнь неограниченно долго способен любой человек с помощью специальных внешних модулей и вливанию силы, однако придать телу должные качества и тонус молодости уже нет. Слишком уж сложное устройство телесной и духовной оболочки, дабы простыми средствами обеспечивать их гармонию с душой боевого мага, ограничить свою силу или отказаться от нее вовсе, как поступали многие неудачники, совсем не вариант. Вот и приходится подбирать подходящие оболочки, причем делать это слишком часто, буквально при первой же представившейся возможности. Комфорта жизни и простых естественных радостей всем ведь хочется, даже сильным боевым магам. при первом взгляде на свое будущее вместилище Забар возликовал. Плотная и насыщенная сила и аура совсем молодого парня – это просто подарок. Тот еще не перешел в стадию зрелости, продолжая активно развиваться. Отдельных сильно уплотненных структур, какие встречаются у всех обученных магов, в его ауре незаметно, значит, сложности с захватом и последующим перехватом тела не ожидается. Надеть браслет божественного артефакта на его руку и отдать команду перстню, остальное тот сделает сам. Тело парня прослужит Забару не одну сотню лет, долго сохраняя столь редкий потенциал молодости и высокого развития духовного тела одновременно. А он весьма неплох, боевой маг выразил толику удивление, отметив, что парень быстро обнаружил за собой хвост и попытался скрыться. Его попытку можно было бы назвать даже удачной, убегая он от кого-либо другого. Забар не стал даже вешать на него поисковую метку, с его яркой аурой от него не скроешься. «Беги, беги, все равно догоню», — хмыкнул себе под нос маг, подав знак рукой телохранителям. Те требовались ему скорее для солидности и мелких поручений, ибо против реального противника их гражданские защитные пояса совершенно не играли. Впрочем, для этого мелкого захолустного городка того хватало даже с избытком. Всю серьезную защиту и добытое правдами и неправдами боевое вооружение Забар передавал совсем другим людям, занимающимся куда более серьезными делами в больших городах имперской периферии. Именно из них медленно, но неуклонно формировались боевые отряды его тайной организации, дожидаясь нужного момента, дабы ударить в спины расслабившимся личным врагам своего хозяина. Пока же они занимались контрабандой, разбоем, рэкетом и много чем еще, контролируя теневую экономику почти всех крупных городов. Многочисленные агенты влияния тайной гильдии нашептывали нужные мысли бургомистрам, отдельным земельным владетелям и много кому еще. Скоро, уже скоро война сметет бургомистров, зажившихся земельных владетелей имперской периферии, а затем перекинется и в имперское ядро. Забар уже не один раз представлял себя основателем новой старшей семьи. Быстро пройдя через базары и ближайшие ремесленные кварталы, шустрый парень затихарился на территории скотного рынка. Ярмарка закончилась еще позавчера, и оттуда все люди разбежались, пока там все не вычистят подневольные штрафники. Но бургомистр срочно направил их чинить старую дорогу перед приездом проверяющих от земельного владетеля. Парень выбрал очень удобное место для драки, еще не поняв, что прятаться и убегать совершенно бесполезно. От боевого мага обычному воину не уйти, это подтверждаемый многими веками закон. Впрочем, скотный рынок – это хорошо, лишних глаз там сейчас нет, довольно заметил Забар, показывая телохранителям, куда дальше идти. Они втроем быстро нагнали беглеца. Вот аура парня виднеется за большим ящиком с дерьмом, однако, для боевого конструкта это совсем не преграда. Разве стоит залить в него чуть больше силы? С правой руки мага срывается видимый только ему тусклый сгусток и уходит в сторону цели. Видимое положение ауры остается неподвижным, в результате воздействия парня должно крепко парализовать, не причинив другого вреда его ценному телу. «Вытащите его оттуда», — скомандовал Забар телохранителем, не желая самостоятельно лезть в звериные испражнения. Он уже сделал все необходимое, телохранителям осталось лишь дотащить парализованное тело до его местного логова. Те лениво направились в ту сторону, старательно обходя зловонные лужи. На них ведь самая обычная одежда, грязь с которой сама не слетает. Но стоило им лишь зайти за ящик, как произошло совершенно невозможное событие. Непонятно, как парень скинул с себя стойкий паралич и чем-то стремительно атаковал их. Забар с изумлением отметил пару вспышек пробитой защиты его телохранителей, после которых их ауры мгновенно погасли. «Проклятие!» — громко выкрикнул он, когда второй самонаводящийся боевой конструкт прилип к мгновенно взлетевшей над смрадным ящиком стремительной фигуре, не причинив ей какого-либо вреда. Вместо того, чтобы проникнуть внутрь, он растекся связкой пляшущих жгутов силы по защитному полю. Им так и не удалось нащупать потенциальную уязвимость в защите и протолкнуть воздействующий на цель блок с многоуровневым параличом. Тот подозрительно быстро рассеялся. А ведь конструкт уже относился ко второму классу, причем на грани первого, и маг не пожалел на него силы. Активная оборона. Пробилась в голову Забара мысль крайне неприятного узнавания, подталкивая его к скорейшему отступлению при столкновении с потенциально опасным противником, но последовать за ней помешала стойкая привычка сначала атаковать и только после убегать. С его руки в сторону несущейся к нему фигуры срывается еще один боевой конструкт. максимум, на который он только способен в нынешнем теле. От влитой в него силы конструкт ярко вспыхнул. Теперь уже не до захвата противника живьем, удар гарантированного уничтожения физической и духовной оболочки. Фигура взмахивает своим оружием, неожиданно рассекая летящий в нее смертоносный шипастый шарик пополам. Ярчайшая вспышка высвобождения связанной силы больно бьет боевого мага по глазам, а через пару мгновений его душа привычным рывком покидает фатально поврежденное тело, но совсем не для того, чтобы вселиться в другое, как она уже проделывала сотни раз. Теперь ей предстоит пройти по тропе мертвых до самого конца, а многие великие планы бесславно канут в небытие. Проклятый колдун, ругаюсь про себя, резко подпрыгивая над укрытием, вливая силу из источника прямо в мышцы. Второй сгусток силы влетает в мою защиту, опутывая ее множеством щупалец с когтями и присосками. Те хотят прорвать тончайшую пленку поля, но активная защита быстро разрушает их. Атакующий конструкт окончательно развеивается, однако и запас энергии в накопителях почти исчерпался. Еще одной такой атаки я точно не переживу. Вливая силу в мышцы одним потоком, стремительно бросаюсь к последнему противнику, исключительно удачно рассекая мечом несущийся ко мне с его стороны ослепительный огненный шар, а ведь даже и не рассчитывал. Накопители в поясе пусты, внутренний источник вот-вот окончательно иссякнет, руки еще как-то слушаются, последний прыжок и взмах клинка, перед тем как отключиться от последствий жесткого иссушения. Зрение медленно восстанавливается после ярчайшей вспышки, сильно запоздало делаю глубокий вдох, наконец-то вспоминая о насущной необходимости дышать. У моих ног валяется обезглавленное тело мерзкого колдуна, едва не отправившего меня в душерезку, а его отсеченная голова, нарисовав на земле прерывистую кривую багровую дорожку, закатилась в грязную лужу. Непонятно, с чего мой внутренний источник резко переполнился, вызывая крайне неприятный зуд во всем теле. Хм, а ведь такое уже бывало. Сливаю излишки силы в накопители пояса, подчивать богиню пока не собираюсь, вдруг опять с колдунами драться придется. А это, как сейчас выяснилось, весьма опасное занятие, возможно даже смертельное. Защитный пояс с боевым модулем первого класса в комплекте против них далеко не панацея. Благо хоть два магических заряда сумел удержать, пока я тупил на ровном месте. Широко раскинув и обострив чувства, пытаюсь засечь потенциальное прикрытие атаковавшего меня противника. Никого живого рядом нет, это хорошо. Ездовые ящеры в дальнем загоне не в счет. Если кто и заметил скоротечную драку с применением боевой магии, то благоразумно решил убраться подальше. Закинув ставший исключительно послушным меч в ножны, отправился к вонючему укрытию, ибо там бросил скинутый рюкзак. Два свежих трупа смотрят на меня широко раскрытыми глазами, а на их лицах навсегда застыло сильное изумление. Рассчитывали ведь подхватить безвольную тушку, а тут такой неожиданный сюрприз. Мой меч, кстати, при проникновении в их тела запускал конструкт мгновенного безболезненного умерщвления рывками, вытягивая из меня для этого уйму силы. И тут проявляются отголоски былого имперского гуманизма. Нужно покопаться в настройках, кое-что отключить нафиг. Так, и чем меня порадуют эти уроды? Мысль о прибытке ценного добра помогает окончательно выгнать из головы неприятные переживания и даже перестать морщиться от жуткой вони. У крепышей из ценных магических вещей только венцы и пояса. Снимаю, смотрю маркировку. Теперь-то я знаю, что раскрытая ладонь означает гражданский вариант, и требует он от владельца источник объемом всего в одно кольцо. Собственно, кольцо и означает типичный объем источника обычного нетренированного человека. Воины с детства развивают свое физическое и духовное тело, достигая большего. Мне доставшиеся с двух тушек трофеи уже точно не пригодятся, но их можно выгодно продать, ведь явно ходовой товар. Одежда простая, в качестве штатного оружия обычные бронзовые палицы и массивные ножи. Металл так себе, судя по множественным вмятинам, царапинам и отсутствию характерных скалов, слишком мягок, не густо. Кошельки тощие, однако, парочка попавшихся среди горсти серебрушек синих тригов изрядно поднимает мне настроение. Все более-менее ценное в мешок, пора осмотреть бренные останки колдуна. Вот они должны принести что-то более полезное. Вылавливаю голову из лужи, дабы стянуть с нее венец. Больше на ней ничего нет, внимательно запомнив черты лица, вернее, застывшую посмертную гримасу, ловким броском отправляю голову в ящик с навозом. Забродившее говно смачно чавкнуло, благосклонно принимая неожиданный подарок. Там ему самое место. Венец мало чем отличается от всех прочих, которые мне довелось видеть прежде, промаркирован изображением глаза и дюжиной колец требования к владельцу. Больше, чем на моем венце. Интересно, еще на его дужках расположены 4 темных вытянутых утолщения, занимающих предназначенные для них контактные ямки. Направляю в трофей слабый поток силы, пробуждая систему от спячки. Найдена активность управляемой формы. Определение стандартного отклика – успех. Получение информационного пакета – успех. Внимание! Получено свидетельство совершенных противоправных действий. Произвести расследование – да, нет. Нажав «да», получил перед глазами лист текста, из которого стали ясны лишь некоторые обстоятельства недавней гибели мага. Не особо подробные, кстати. Собственно, мне и без них все было хорошо известно, сам ведь поспособствовал. Большего трофейный венец выдавать категорически не пожелал, однако мой умел обходить хитрые защиты, если его хозяин пожелает. Произвести принудительное переподчинение, да, нет, естественно соглашаюсь. Запрос высшего приоритета отправлен, данные авторизации прежнего владельца удалены, право владения получено. Открылась новая контрольная панель, благодаря которой можно покопаться в настройках сложнейшего магического устройства, но там слишком много всего, потому лучше отложить на потом. Быстро избавив безголовую тушку мага вообще от всего и брезгливо спихнув ее в вонючую лужу, поспешил в сторону таверны, ибо заметил приближение к зверскому рынку целой толпы со стороны центра города. Наверняка кто-то кликнул стражу, вот она и явилась разбираться, кто же здесь боевой магией во все стороны кидается. Встречаться с ней мне определенно не стоит, потому лучше включить повышенную скорость. Знаешь, Лок, походу, твоя рекомендация оказалась с изрядной гнильцой. Нашел сотника в общем зале таверны, сидевшего за столом в гордом одиночестве с большой кружкой и лениво посматривающего по сторонам с весьма кислым выражением лица. До вечера еще далеко и посетителей в зале практически нет. Судя по всему, его утренняя суета оказалась безрезультатной. Вот и сидит тут в раздумьях, демонстрируя случайным посетителям гильдейский платок сотника с множественными печатями на шее, пытаясь привлечь потенциальных нанимателей. Вдруг кто-то из купцов сюда заглянет, да еще и поинтересуется.